считал, что лучше хоть какая-нибудь работа, чем вообще никакой? — осторожно спросил он. — Да, это конечно. — согласился Рул. Но в последнее время он работал спустя рукава, и надо было постоянно держать его в руках. Раньше он старался, работал охотно, но в последнее время валял дурака. С каких пор? Рул подумал. Месяца два, три. Он, значит, не годился для такой работы? Рул покачал головой. Так, любить надо. Тогда дело пойдет. Парень был молодой, здоровый, только вот приложить руки к работе не хотел. Очень уж избалованная нынче молодежь. Раньше до седьмого пота вкалывали, чтобы с голоду не подохнуть, а теперь у них всегда найдется, что пожрать. Он строго взглянул на Ягера, и тот ободряюще кивнул головой. Пусть старый садовник выскажется. Может, удастся что-нибудь выведать. В мои молодые годы, поверьте ли, не так было. Продолжал Рул с воодушевлением, оседлав любимого конька. Наконец-то нашелся человек, который его слушает. Он даже сел на скамью напротив инспектора, вынул кисет, достал щепотку табаку и сунул его в рот. Моя мать умерла, когда мне было всего 3 месяца, а отца я потерял, когда мне было 9 лет. Случилось это в 2014 году. До тех пор нас с сестренкой и братом воспитывала экономка и заботилась о нас как только могла. Ну а когда умер отец, доходы иссякли, у нашей воспитательницы не было денег, чтобы нас прокормить, и тогда о нас позаботились родственники. Упаси Господь от таких благодеяний. Меня отдали в крестьянскую семью, и уже в 5 утра я начинал доить коров. Доить коров и чистить хлев. Маленький был. А сколько навозу перетаскал, боже ты мой! А в сенокос меня не пускали в школу, чтобы я помогал в поле. Карманных денег не давали. Надо было зарабатывать своим горбом на побегушках у других людей. И не думайте, что тогда смели заикнуться насчет плохих условий труда, как сегодня. Впрочем, вам не пришлось испытать такое, ведь вы прожили на свете на добрых 1/4 века меньше моего. Через открытую дверь он посмотрел в сад, и Эрик Ягер взглянул туда же. Луна только что поднялась над вершинами деревьев. По небу плыли последние обрывки туч. «Вы часто беседовали с Крисом?» — произнес Эрик Ягер. Парень наверняка не раз слыхал эту историю. Но мысли Рула, видимо, шли иным путем. «Да уж, что-что поговорить он любил. И, должен сказать, нрав у него был добрый, хотя иной раз бывало и ругался на людей, у которых много денег. Дескать, больно высоко заносится. Например, семья Хофлигер. Точно. Я в таких случаях стыдил его. Ведь хозяин платил ему вполне прилично. А он в ответ. Не хватало еще, чтобы он платил мало. На его лице появлялась неприятная ухмылка. Волей-неволей подумаешь, что у парня рыльце в пушку. Ведь менеджер очень много работает, говорю. А вы что, меньше его трудитесь, отвечает он. И что толку? Толк есть, говорю. Я доволен тем, что имею. Вот если б вы, молодые, довольствовались тем, что имеете, вы бы могли неплохо устроить свою жизнь. И я ему рассказывал, как было раньше. Эрик Ягер энергично закивал, опасаясь, что старик начнет все сначала. Ну, а потом он, конечно, распространялся насчет безработицы среди молодежи, продолжал Ру. Конечно, это чертовски досадно для тех, кто хочет работать, говорю я ему. Но вашему брату хоть жратвы хватает. А у нас, если сидели без работы, и этого не было. Он что, интересовался социальными проблемами? Спросил Ягер. Голубые глаза садовника смотрели на него задумчиво. Сомневаюсь. только лишь в той мере, в какой они касались его самого и тех, с кем он дружил. В тот вечер, когда его убили, он ходил собирать пожертвования, напомнил Эрик Ягер. Старая мефрау Плата его уговорила. Прежде она сама собирала, но теперь ей это уже не под силу. Ну, а он взялся за дело с большой охотой, смекнул поди, что тут можно себя показать, как в театре. Вроде как шоу устроить, так что ли, а теперь это называют. Слова Рула вполне подтверждали сведения, изложенные в служебных донесениях. Кстати, а почему старая мефрау хромает? У нее это от рождения. Когда была молоденькая, мало было заметно, но с годами лучше не стало. Она постоянно живет у дочери и зяти. Скажите, лучше они живут у нее. Вилла-то ей принадлежит. Они сюда въехали, когда поженились. У него тогда не было столько денег, как нынче. Хорошая женщина, старая хозяйка. Каждый день приходит полюбоваться садом. Очень уж она природу любит. Ее зять, похоже, выпивает. Ну что, всегда так? Рул поглядел на него испытующе, словно спрашивая себя, что он хотел этим сказать. Эрик Ягер уставился с безразличным видом на садовые ножницы, которые теперь стали как новенькие. «Да, пьет он много», — ответил, наконец, садовник. «Я и сам при случае не прочь опрокинуть стаканчик, но хозяин пьет все время. Как говорится, жить без бутылки не может. Он и сам не понимает, как себе вредит. А как на это смотрит его жена? Кто ее знает? Какие между ними отношения, мне неизвестны. Но, по-моему, брак удачный. Молодая мефрау очень энергичная, только вряд ли она занимается домашними делами. Это все на плечах ее матери. Вот она в доме хозяйка. Вы знали, что у Криса есть пистолет?» Эрик Ягер попал прямо в точку. Старик растерялся. Ответил он не сразу, видимо, не зная, что сказать. «Да», — кивнул он наконец. «Недели две назад, когда я неожиданно подошел к Крису, он стоял и разглядывал эту штуковину. Не скрою, я здорово испугался. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил я его. «Ведь у нас запрещено носить оружие».